Глава первая. София. «Милая, пора вставать, иначе снова опоздаешь в школу», — постучав в дверь, проговорила мама. «Скоро спущусь, мам». Услышав мамины удаляющиеся шаги, я нехотя встала с кровати и побрела в ванную. Мне сейчас необходим прохладный душ и большая кружка кофе, чтобы хоть как-то взбодриться. В последнее время я сплю ужасно, независимо от того, что ложусь не позднее часов 11 ночи. Примерно месяца полтора назад меня стали мучить какие-то странные сны, из-за которых я просыпаюсь в холодном поту и потом долго ворочаюсь в кровати без сна. Во снах я обычно бреду по какой-то поляне, усыпанной цветами невероятной красоты. Залюбовавшись, я не замечаю, как из ниоткуда появляется большой, нет, просто огромный черный волк с яркими желтыми зрачками глаз. Он долго и пристально изучает меня, затем принюхивается, а после резко подается ко мне. И на этом сон обрывается, а я резко просыпаюсь с трепыхающимся сердцем. И так уже на протяжении полутора месяцев. Один и тот же сон, обрывающийся на одном и том же месте. Но меня поражает даже не сам сон, а то, как я в этом самом сне реагирую на этого волка. Он явно меня волнует, но почему? На этот вопрос я не могу найти ответа. Наспех приняв душ, одевшись в легкие льняные обтягивающие брюки синего цвета, белую футболку и белые удобные кеды, я заплела свои локоны в косу и спустилась в столовую, где меня уже дожидались мама и отчим. «Снова плохо спала ночью?» Видимо, увидев мои красные от недосыпа глаза, спросил Джимми. «Есть немного, но со мной все в полном порядке», — попыталась успокоить я родителей. После моих непрекращающихся кошмаров мама и отчим стали вести себя как-то странно. Стало больше опеки, мама и Джи были какими-то задумчивыми и немного нервными. Я часто их ловила, как они о чем-то шепчутся, пока меня нет рядом. Даже было пару раз, что они могли немного повздорить, чего до этого никогда не было за всю их совместную жизнь. Они очень меня любили и оберегали, ведь совместных детей у них так и не родилось, что очень расстраивало маму, и она, бывало, впадала в уныние. Правда, при отце она этого не показывала, а лишь грустила, когда того не оказывалось дома. Я не раз видела маму со слезами на глазах из-за этого. Правда, она просила меня не говорить ничего Джимми. Своего родного отца я не знаю, так как он бросил маму еще до того момента, когда она узнала, что ждет меня. Поэтому к Джимми я отношусь как к родному. Он растил меня с самых малых лет и всегда относился ко мне как к родной дочери. Именно отчим отвел меня в первый класс, он же учил меня ездить на велосипеде и роликах, вместе с мамой дежурил около моей кровати, когда я болела. Он стал мне не просто отцом, он стал мне папой с большой буквы. Я всегда чувствовала его гордость за меня при различных награждениях в школе. Он всегда и во всем меня поддерживал, при этом веря, что у меня обязательно все получится. И вот совсем скоро именно он проводит меня на выпускной бал, который состоится уже через несколько недель. А уже через две недели я и сама стану совершеннолетней. У меня присутствует дикое волнение от двух предстоящих значимых для меня событий. Глава вторая. София. Позавтракав и выпив свою порцию кофе, я отправилась в свою спальню за сумкой, и пора выходить. Скоро подойдет Клариса, так что мне нужно поторапливаться. Уже спускаясь вниз, я услышала очередное перешептывание. Только на этот раз я могла хоть что-то различить. «Джимми, мы должны обо всем ей рассказать. Если она узнает раньше и не от нас, она нам просто этого не простит». «О чем это она?» «Вероника, ты все преувеличиваешь». «А что, если не поймет?» Не унималась никак мама. Я была удивлена тому, как она себя вела. Всегда такая волевая, сильная женщина умоляла о чем-то мне пока неизвестном отца. «Девочка моя, все будет хорошо. Я тебе это обещаю. Подойдя к маме и обняв ее, Джимми начал ее целовать. И вот именно на этой ноте, пока меня не застали за подслушиванием, я тихонечко слиняла из дома. Так, нужно обязательно узнать, о чем они разговаривали. Не успела я выйти за порог дома, как на меня налетела моя лучшая подруга Клэри. Она не меняется. А я за столько лет дружбы с ней так и не могу привыкнуть к тому, насколько она шебутная. Кларисса Морган, или просто Клэри, как она просила ее называть, является дочкой мэра нашего небольшого городка. Ее семья считается самой богатой и влиятельной не только нашего города, но и близлежащего поселения. Но, несмотря на все это, Клэри не является избалованной дочкой богатых родителей, а наоборот, она очень добрая, чуткая девушка, которая всегда придет на помощь. Моя мама – иммигрантка из России. В Америку она переехала жить после того, как ее бросил мой биологический отец. О том, что она тогда была беременна мной, выяснилось уже в Штатах. Вопроса, рожать или делать аборт, для мамы даже не стояло. И так через 6 месяцев на свет появилась я. Жили мы тогда в Чикаго. Моя мама работала администратором в одном из местных ресторанчиков. Там же и познакомилась с моим отчимом. Когда они поженились, мне было 5, а через несколько месяцев Джимми забрал нас с мамой к себе. Так мы оказались в небольшом городке Вейдж, который находится недалеко от Аспена в штате Колорадо. Вокруг нашего городка располагаются невероятной красоты скалистые горы. Городок совсем небольшой, но для комфортной жизни здесь есть все необходимое. К нам редко могут забрести туристы, так как Уэйдж находится очень отдаленно от трассы, а вокруг него словно защитная стена, горы и равнины. Так что найти нас, не зная дороги, почти невозможно. Численность населения небольшая, отчего все друг друга знают. На самом деле я очень поражаюсь местным жителям, выглядят они все просто превосходно. Высокие, с красивыми чертами лица и кожей бронзоватого оттенка. А еще они практически не болеют, что не может не удивлять. Мы с мамой и еще пару десятков человек, я так понимаю, тоже переехавших сюда, очень отличаемся от остальных. Мы ниже минимум на голову, даже женщин, а еще цвет кожи у нас более светлее. Когда я пошла в школу, меня почти сразу не взлюбили одноклассники. Они подшучивали надо мной, а еще называли чужой и человечкой. Именно в этот момент мы и познакомились с Кларисой, которая пришла мне на помощь. Уже тогда я поражалась ее силе, ведь никто не смел с ней спорить, ее действительно боялись. С тех пор с Клэри мы стали лучшими подругами и почти никогда не расставались. Я очень часто бывала у них дома, к тому же, как оказалось, ее отец и мой отчим тоже дружили с малых лет. Только с подругой мы были совершенно разными. Она, как бушующий ураган, оставляла после себя разруху и воспоминания. А я, словно легкий летний ветерок, такая же тихая и спокойная. Мы две полные противоположности, но именно это нас и притягивало друг к другу. Глава 3. София. «Ты чего такая недовольная сегодня?» — в шутку спросила я подругу, видя ее раздраженное выражение лица. «Не поверишь, но дело в моем брате», — с какой-то толикой грусти пробубнила она. «Что на этот раз?» «На самом деле, меня это не удивило, ведь Клэри и Мэтью очень часто ругались. Имея разницу в возрасте почти в 11 лет и взрывные характеры, они постоянно о чем-то спорили и доказывали друг другу свою правоту и превосходство. Знаешь, тут дело даже не в самом нем. Он-то лично сегодня мне еще ничего не сделал, а вот Габриэла совсем уже обнаглела. Родители уехали в Аспен на пару дней, и Мэтт притащил свою подружку к нам с ночевкой. Меня поразило то, что она вела себя в нашем доме как хозяйка. Еще и намекнула, что совсем скоро он станет и ее домом тоже. Как же меня это разозлило. Неужели Мэтью всерьез решил жениться на ней? Она же совсем ему не подходит. Да, она может родить сильное потомство, но Габи не является его истинной. Ой. И тут Клэри осеклась и как-то странно на меня посмотрела. Потомство? Истинная? О чем это она? Только эти вопросы не задержались надолго в моей голове. Сейчас я задумалась совсем о другом. Мэтью Морган, старший брат моей лучшей подруги, парень, который старше меня почти в два раза, тот, о ком я тайно мечтаю ночами на протяжении уже нескольких лет, высокий, привлекательный брюнет с пронзительно синими глазами и накачанным телом. Тот, кто совершенно не обращает на меня никакого внимания, хотя я часто бываю в их доме. И как только я могла позволить себе так увлечься им, я же знала о его репутации неисправимого бабника. «Может, ты преувеличиваешь?» — решила разрядить я обстановку. «Я скорее преуменьшаю. Ты же сама знаешь, каким Мэтт раньше был бабником. Он не пропускал ни одной юбки, при этом уверял всех в семье, что свадьба и жена не про него. А тут Габи слишком долго задержалась около него, и меня это действительно немного пугает. Мэтт все больше времени проводит с ней, стал меньше таскаться по клубам и все больше задумываться о будущем. Знаешь, Софи, кажется, я теряю брата». «Не говори глупости, Клэри», — приобняв, как можно спокойнее проговорила я. Хотя внутри меня самой зародилось какое-то странное уныние. «Может, просто твой брат взялся за ум?» «Это-то меня и пугает. Нет, ты не подумай, что я не хочу, чтобы он обзавелся семьей. Просто я желаю ему счастья, а с Габриэлой этого не произойдет. К тому же он еще молод, и у него есть время». Последнюю строчку она проговорила уж как-то тихо, как будто скорее себе, чем мне. Больше темы ее брата мы не касались. Идя пешочком до школы, мы обсуждали выпускной бал. Оставалось слишком мало времени, а я не была к нему готова совсем. Нужно было выделить время в эти выходные и пройтись по магазинам, иначе придется идти в том, что найду дома, а если быть точнее, то ни в чем. Уроки пролетели со скоростью света. Учителя стали готовить нас к экзаменам, поэтому мы не замечали времени. Домой я пришла немного уставшей и приунылой, все думая о сегодняшнем утреннем разговоре с подругой. «Детка, у тебя все в порядке?» Я и не заметила, как в коридор вышла мама. Сейчас она смотрела на меня как-то подозрительно. У меня что, на лице все написано? «Все хорошо, мамуль». Как можно непринужденней ответила я, при этом попытавшись ей улыбнуться. «Просто на носу экзамены, и я немного переживаю». «У тебя все получится, дорогая. Ты зря волнуешься, ведь ты у нас большая молодец», — старалась приободрить мама. «Спасибо». Поблагодарив ее и поцеловав в щеку, я направилась по лестнице вверх. «Сейчас мне нужно немного подумать». Поднявшись к себе, я плюхнулась лицом на кровать и тихо застонала. Глава 4. София. Последующие дни до выходных пролетели на одном вздохе. Преподаватели активно готовили нас к выпускным экзаменам, а в школе полным ходом шла подготовка к школьному балу. Девушки обсуждали свои наряды, а парни хвастались, кто кого пригласит на этот вечер. В субботу я решила позвать Клэри на шопинг. Мне срочно нужно было купить платье. Я настолько до этого была поглощена учебой, что слишком сильно затянула с выбором наряда. А еще нужно было что-то придумать с днем рождения, который состоится уже в следующие выходные. «Кто про меня вспомнил? Я польщена!» — в шутку проговорила подруга, ответив на мой звонок. «И тебе привет. Я тоже очень рада тебя слышать. И я про тебя не забыла», — ответила я, заваливаясь спиной поперек кровати. «И чем же моя скромная персона тебя заинтересовала? Или просто звонишь узнать, как мои дела? Так вчера виделись, меньше чем за сутки ничего интересного не произошло». И в этом вся Клариса. «На самом деле, я хотела позвать тебя прогуляться по магазинам, если ты, конечно, не занята», — с надеждой решила уточнить у нее. «Ты же знаешь, я с большим удовольствием. Только расскажи, зачем мы туда, чтобы я рассчитала время нашего там прибытия». Сразу видно, что она дочь своего отца. Все укомплектовано и по делу. «Ты не поверишь, она меня сейчас убьет», — пронеслось тем временем в моей голове. «Я все еще без наряда на выпускной бал. 1, 2, 3...» — мысленно посчитала я. — Скажи, что ты сейчас пошутила. М-да, ее тон не предвещал ничего хорошего. — Увы, все, что я смогла вымолвить. — Ты сумасшедшая! Чего и требовалось ожидать. — И где, по-твоему, мы возьмем сейчас шикарное платье? — Но мне вообще-то и не нужно шикарное. Главное, чтобы на мне смотрелось неплохо. — София, однажды ты у меня отгребешь по самое не хочу. Через полчаса выходи ко мне навстречу. И положила трубку. Видимо, она на меня обиделась. Надев светлые джинсы и черную футболку, я заплела себе две косы, рюкзак, кроссовки и вышла из дома. Уже подходя к дому подруги, заметила, как та нервно расхаживает из стороны в сторону. «Вот скажи мне, и чем ты думала раньше? Я ведь думала, что платье на выпускной ты будешь выбирать с мамой, поэтому и не расспрашивала тебя ни о чем. Я сама не знаю, как так получилось. Сначала была занята учебой, а когда опомнилась...» «Я, конечно, не уверена, что мы тут что-то найдем, но попытать удачу стоит», — уж слишком расстроенно проговорила подруга. «В нашей дружбе я слишком спокойная и забывчивая. Иногда могу настолько погрузиться в учебу, что забываю про свой день рождения. Поэтому Клэри взяла на себя обязанность постоянно мне обо всем напоминать. И нынешняя ситуация ее действительно расстроила, ведь она меня любила и хотела, чтобы и я блеснула на балу. Обойдя все, что только было в нашем городке, мы так ничего и не купили. И не потому, что мне прям совсем ничего не понравилось, а наоборот, ничего не понравилось подруге. Этот поход настолько меня утомил, что я начала уже раздражаться. «Послушай, мне уже все равно, в чем я буду. Я все равно иду туда одна». «Я придумала», — воодушевленно сказала Морган. «Я попрошу Мэтью свозить нас в следующие выходные в Аспен. Там мы точно что-нибудь тебе подберем. Свое платье я купила именно там». «Слушай, может, не стоит? Неудобно все-таки как-то». «Да брось, он все равно ничем не бывает занят по выходным». «Ну, не знаю». Хотя внутри я ликовала. Пару часов в одной машине с Мэтью — это же прекрасно. — Ну что, тогда по домам? — Да, конечно. Улыбнулась я ей. Остаток дня я провела в своей комнате за просмотром интересной комедии.